Свят, свят, сгинь, нечистая сила, сгори ты в огне, как сатана Марья, как бес Анчутка. Иногда все же она появлялась на улице, приходила на берег речки, долго смотрела на утес и что-то часами беззвучно шептала. Там над могилой Марьи Вороновой трепетала на ветру вытянувшееся уже деревце, посаженное Анисимом через год после ее гибели. Утес теперь все чаще называли Марьиным. Когда Наташка подросла, стала мало-помалу ходить на работу. И хотя официально Меншиковы в артели не состояли, он, Захар, велел каждой осенью выделять им немного хлеба. Матрёна умерла в тот год, когда Наташка достигла совершеннолетия. Похоронив мать, девушка принесла в контору заявление и сказала: «Спасибо тебе, дядя Захар, век не забуду». Незадолго перед войной она вышла замуж за комбайнера Андрюшку Лукина из соседней деревни и уехала с ним. В начале 43-го года ее мужа призвали в армию, и Наталья, беременная Ксюхой, вернулась в родную деревню. Ксюха так и не увидела отца. Он погиб, как и Мишкин отец, в самые последние месяцы войны где-то под Дрезденом. Наталья выплакалась до конца, а потом сказала: «Господи! Хоть бы город как город был, а то Дрезден какой-то». И стала жить, пряча горе где-то в самой глубине своих серых, всегда чуточку полуприкрытых глаз. Захар встал из-за стола. «За помощь Харитоновне, Наталья, спасибо», — сказал он, доставая бумажник. «Но только, ты уж не обижайся, не могу я иначе». И он протянул ей деньги за помощь и за молоко. Женщина вспыхнула, нахмурила брови. «Еще чего? Как тебе не стыдно, Захарыч? Слушай, Наталья, и слушать не хочу. Давай, давай, освобождай помещение». Наталья решительно поднялась, сбросила полушубок и стала засучивать рукава, оголяя полные, привычные к проворной работе руки. «Харитоновна, где у тебя ведро и тряпка?» «И все же, Наталья, если бы это раз, другой, ну куда ни шло, да идите же на работу. Долго, что ли, просить? Давай, давай!» И Наталья сунула Захару полушубок, Мишке подала шапку, потом почти вытолкнула их из избы. Захар еще что-то хотел сказать, но Наталья сыпала свое: «Давай, давай, давай!» Глава десятая. Утро занималось багряное, тихое. Морозный воздух был жгуч. Снег скрипел так, что было слышно, как кто-то ходит на другом конце села. Низко по горизонту, там, где должно было взойти солнце, слалась серая муть. В ней плавал одиноко осокорь, росший на Марьином утесе. Самого утеса не было видно. Его скрывала эта самая муть, которая внизу, над землей, была еще гуще. Ревела, как вчера вечером, как позавчера, как много уже недель подряд, голодная скотина. Захар шел к скотным дворам узнать, как прошла ночь. Большаков шел и думал все об одном и том же: где взять кормов. Он заплатил бы любые деньги сейчас за них, да где возьмешь? Во всем районе положение точно такое же, как в Зеленом Доле, если не хуже. Захар в который раз уже перебирал в уме все пади, балки и лужки, в которых прошлым дождливым летом ставили стога. Не могли где случайно забыть хоть копешку, ведь прошлогоднее лето было суматошным. Но сам же усмехался наивности своих надежд. Осенью, по первому неглубокому снегу, он самолично объехал сенокосные угодья всего колхоза. Несколько маленьких стогов остались лишь за чертовым ущельем, у камышового озера, в кривой балке да в пихтовой паде. Захар сосчитал их по пальцам, но отсюда вывезли все сено еще в декабре. Да и оказалось его там меньше, чем рассчитывал Захар. «Все, больше в нашей бригаде ничего нет», — ответил заведующий животноводством Егор Кузьмин в ответ на удивление председателя. «Может, и больше было, да мог и увезти кто. Место дальнее, глухое». «Но это уж сроду воровства не было в районе», — возразил тогда Захар Кузьмину.